Глава 6. В правительстве первые шаги. 27 сентября 1985 года в Кремле состоялось заседание Президиума Верховного Совета СССР. Вел его новый председатель Андрей Андреевич Громыко, уже два месяца как оставивший пост министра иностранных дел, который он занимал на протяжении десятилетий. Вроде повышение, вроде благодарности Горбачева за поддержку, а по сути почетная отставка, отход от реального дела. Вместо него министерский портфель получил Эдуард Шеварднадзе. Он еще с 1978 года состоял кандидатом в члены Политбюро и даже имел звание Героя социалистического труда, о чем потом, как мне показалось, старался не вспоминать. Этот «хитрый лис», как называли его за рубежом, будущий известный демократ, предсказатель и миротворец, впоследствии послал танки на Сухуми, развязал в своей республике братоубийственную войну. На заседание президиума приехал Горбачев, прочитал заявление 80-летнего Тихонова об уходе в отставку и на пенсию по состоянию здоровья и предложил членам президиума обсудить мою кандидатуру на пост председателя Совета министров. Никакого бурного обсуждения, помнится, не состоялось. Никто тогда предложений генерального не опровергал, не ставил под сомнение. Тем более, что Политбюро накануне все про меня решило. По традиции я выступил, поблагодарил за высокое доверие, пообещал стараться. Ритуал. А на следующий день в газетах появился указ о моем назначении за подписью Громыко, своего рода подарок ко дню рождения. Именно 28-го мне исполнилось 56 лет. Чуть выше я написал «Знал, на что иду». Только знать оказалось мало. Надо было с головой окунуться в повседневную деятельность Совета министров, чтобы понять, как не просто оживить, заставить работать по-новому, по-современному правительство СССР, являющееся высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти СССР. Это я Конституцию СССР процитировал, принятую за 6 лет до моего назначения. Прежде чем рассказать о том, как этот высший орган государственной власти исполнял и распоряжался, хочу в нескольких словах напомнить его недавнюю историю. Вслед за отнюдь недобровольным уходом от власти в 64 году Никиты Сергеевича Хрущева начали быстро умирать и многие его революционные начинания. Скончались совнархозы, и на смену им явились из временного небытия министерства. Не оправдавшая себя территориальная система управления народным хозяйством была быстро заменена на отраслевую. Она и при раннем Хрущеве, и до него вообще, и при Сталине, и при Ленине, и при царе существовала. И не так уж плохо действовала. Другой вопрос, что до появления совнархозов число министерств и госкомитетов было куда меньше, нежели после их гибели. Как известно, любая бюрократическая система всегда склонна к делению и почкованию. Более того, умножение отраслевых ведомств внешне логично оправдывалось. Чем меньше отрасль, тем удобнее и надежнее ею управлять. Уж не знаю, что там имелось в виду под надежностью, но выглядело это иногда как-то странно. Ведь любую формулу можно довести до абсурда и создать, скажем, какое-нибудь министерство болтов и отдельно министерство гаек. Вспоминается, что и моя личная судьба впрямую связана с таким делением и почкованием. Было родное мне, уралмашевцу, Министерство тяжелого энергетического и транспортного машиностроения. И вот кому-то показалось, что энергетическое машиностроение не получает необходимого развития, что мало ему уделяется внимания. Решение ясно – выделиться в самостоятельную отрасль. Так и случилось. Убедили, уговорили одни большие начальники других больших начальников, и возникло Министерство энергетического машиностроения, во главе которого был поставлен первый заместитель из министерства прежнего. Но в оставшемся министерстве тяжелого и транспортного машиностроения понадобился новый первый зам. На эту должность надо было подобрать авторитетного руководителя из отрасли. «Уралмаш», как известно, гигантское предприятие и к тому же неплохо работающее. Вот выбор и пал на его генерального директора, то есть на меня. Повторяю, истинная причина отпочковывания энергомашевцев так и осталась для меня тайной. А вот почему раскололи Министерство тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, знаю точно. Для конкретного человека портфель придумали, для Беляка, который приходился свояком Леониду Ильичу, сотворили специальное министерство, которое стало ведать производством машин для животноводства, кормопроизводства и так далее. Воистину, ну как не продеть родному человечку? А то, что для державы такое родение дорого стоит, кому это интересно? Под дорогим я имею в виду отнюдь не создание очередной аппаратной государственной структуры со всеми атрибутами, хотя и это деньги немалые. Но куда дороже стоила потеря налаженных производственных связей, которые рвались из-за вновь нарождающейся отрасли. Выделилось, скажем, из Министерства химической промышленности новое министерство по производству минеральных удобрений. Как поделить предприятие, когда все химики тесно связаны друг с другом, как в сплошной химической формуле? Почему Министерство плодово-овощного хозяйства, ведавшее вареньем и прочими консервами, надо было выделять из Министерства пищевой промышленности? Вопросы, вопросы. Ответы на них предстояло искать мне. Невероятно трудно руководить раздробленным на мелкие части хозяйством. И не потому, что много руководителей, с которыми надо встречаться, решать вопросы. При жесткой планово-распределительной системе все взаимоотношения, особенно по взаимным поставкам продукции, регулировались государственными органами. И все обращались в правительство как в третейский суд. Для сведения, народное хозяйство состояло в то время из более чем 900 общесоюзных, союзно-республиканских и просто республиканских министерств и ведомств. Непосредственно в Совет министров СССР входило 100 с небольшим союзных министров и 15 председателей правительств союзных республик. По закону о Совете министров они автоматически входили в состав правительства страны. Заседание Совмина в полном составе проводилось нечасто, примерно раз в квартал, и только по значительным поводам, например, подведение квартальных хозяйственных итогов или обсуждение годовых планов, крупных, принципиальных для всей страны вопросов. В промежутках руководило работой правительства Президиум Совета министров, в который вместе со мной входили все мои заместители, министр финансов и управляющий делами. Президиум собирался еженедельно, в последний год существования Совмина почти каждый день. Функции заместителей главы правительства ранее тоже были, мягко говоря, неопределенными. Хотя каждый из замов ввел целое направление в экономике – машиностроение, например, или сельское хозяйство, но ни один из них не занимался проблемами этих направлений в комплексе. Основная их деятельность заключалась лишь в решении текущих разовых вопросов и выполнении отдельных поручений. А как от них потребуешь взглянуть на проблему в целом, тут же отпор. Я здесь ни при чем, есть госплан, госснаб, они все видят, все знают. А там, кстати, отраслевая раздробленность тоже куда как сильна была. Много недоуменных вопросов вызывала и система взаимоотношений внутри Совмина, и методы руководства им. Одну из проблем в связи с этим отмечу. Внешне затушеванная она имела принципиальное значение. Дело в том, что 4 союзных министра, формально входивших в Совет министров, никак не подчинялись его председателю. Деятельность этих министерств была не подотчетна Совмину, а то и вовсе неизвестна ему. Я имею в виду Министерство обороны, иностранных и внутренних дел, а также Комитет государственной безопасности. Более того, Даже два заместителя председателя занимали особое положение и вели автономную деятельность. Те, кто отвечал за военно-промышленный комплекс и сельское хозяйство. Всеми этими звеньями государственного аппарата безраздельно и властно руководила партия, соответствующая секретари ЦК и лично генераль. Впрочем, в то время КПСС руководила всем хозяйством и вообще страной в целом. До 19-й партконференции еще было несколько лет, и никто не ставил под сомнение всеобъемлющую роль партии. Я уже упоминал о параллелизме в работе ЦК КПСС и Совета министров СССР. Примерно одни и те же организационные структуры, примерно одни и те же вопросы. Однако руководящая роль коммунистической партии в той же Конституции в знаменитой 6-й статье давала право работникам ЦК и его секретарям, которые в своей деятельности, по сути, дублировали зампредов в Совете министров, командовать не только хозяйством, но и самим высшим исполнительным и распорядительным органом. Конец 89-го и начало 90-го годов были пиком острейшей борьбы за ликвидацию 6-й статьи Конституции СССР. Это была битва не просто за формальное ее изъятие из основного закона. В борьбе за власть, по сценарию демократов, вчерашних коммунистов, впрочем, почему вчерашних, в то время чуть ли не все они еще числились ими, необходимо было выбить основные силы, партию, а потом и советское правительство. Если говорить откровенно, то до начала этой кампании мало кто помнил, что есть 6-я статья в Конституции. Десятилетиями все знали, что партия всем руководит, и этим все сказано. Раз уж я заговорил о Конституции, то не грех вспомнить и то, что в ее статье 108 недвусмысленно утверждалось: «Высшим органом государственной власти СССР является Верховный Совет СССР». Господи, да разве ж так было? Проекты законов или постановлений Верховного Совета готовились, как правило, в отделах ЦК или под их руководством. Были и выступления на сессиях, но для жарких дискуссий и баталий еще время не наступило. И только в 89-м году, когда страна в основном созрела для парламентского демократизма, началась борьба за каждую фразу, за каждую запятую. И невиновны были депутаты, единогласно голосующие. Кстати, я знал немало парламентариев прошлых созывов, и все они были людьми чрезвычайно порядочными и честными. В моральном отношении они были на голову выше многих депутатов 89-го года. За полтора года общения с новым Верховным Советом мне довелось столкнуться с самыми разными людьми, с потаенными и не всегда светлыми закоулками души политиков и политикан. И даже при этом считаю, что создание активно действующего на постоянной основе парламента являлось большим достижением в демократических преобразованиях периода перестройки. В последние годы через средства массовой информации власти настойчиво вбивают в сознание людей, что нынешние парламентарии занимаются пустопорожней болтовнёй, что именно они мешают нормально жить в стране. И это говорят люди, которые 5 лет назад на митингах кричали «Вся власть советам». Ну а поскольку мы живем в эпоху взаимоисключающих деклараций и таких же поступков, то этот тезис без всякого смущения по поводу публичного насилия над логикой дополняется другим: у парламента должно быть полное единодушие с исполнительной властью. И если это не получается мирным путем, исполнительная власть прибегает к самому убедительному аргументу для установления единомыслия или хотя бы видимости его, к танковым пушкам, расстреливающим на глазах всего мира свою законодательную власть, сердце государства, как еще в 18 веке определил ее Жан-Жак Руссо. Власть же исполнительную он сравнивал с мозгом государства. Ну а если мозг направляет вооруженную преступную руку прямо в сердце, всем ясно, чем это кончается, гибелью, в том числе и его самого. Но отойдем от аллегорий. Так вот, при всех недостатках деятельности парламентов, как союзного, так и российского, я не хотел бы возвращаться в период до 1989 года. Ведь если вспомнить взаимоотношения реальных властей того времени, можно выстроить такую последовательность. Партия, правительство, парламент. Не параллельно их существование, а последовательно. Не похожа ли эта схема на сегодняшнюю? Президент, правительство, парламент. И вернулось все это на круги своя именно после черного октября 93-го и последовавшего затем декабрьского голосования. Если же продолжить размышления о прошлом, то круги эти были таковы, что власть у партийных лидеров была и впрямь абсолютной, почти безраздельной. По сути, аппарат партии в то время намертво сросся с государственным управлением. В Совет министров частенько приходили на подпись его постановления, но подготовленные в ЦК. Председатель Совмина, будучи по должности членом Политбюро, только на его заседаниях узнавал иной раз о планах и деятельности формально подведомственного правительству военно-промышленного комплекса ВПК. Только как член Политбюро председатель Совмина мог обсуждать вопросы внешней политики, государственной безопасности или внутренних дел. Впрочем, и некоторые другие министры, выслуживаясь перед генеральным секретарем, порой обходили порядок и даже нормы порядочности. Совминовские старожилы рассказывали мне, например, как оказывался в глупейшем положении тактичный и умный Косыгин, когда Брежнев на Политбюро вдруг заявлял: «Тут нам Коля пару сотен миллионов долларов сэкономил, можем их потратить на то-то и на то-то». В переводе это означало, что министр внешней торговли Потольчев, используя конъюнктуру внешнего рынка, а также разницу между госплановскими ценами и реально сложившимися на это время, мог сэкономить иногда довольно внушительные суммы. Пользуясь симпатией Брежнева и потому особым своим положением, он напрямую делал такие жесты, минуя Косыгина. Да и все маломальски руководящие должности, совминовские, министерские, производственные, ЦК держал в своих руках через систему так называемой номенклатуры. Причем номенклатура тоже была разной. Самая высокая – номенклатура Политбюро. Сюда входили председатель Совета министров, как вы уже поняли, его заместители, министры, председатели госкомитетов, руководители рангом пониже, в частности, заместители министров, входили в номенклатуру секретариата ЦК, то есть утверждались в своих должностях коллективным решением секретарей. И, наконец, должности начальников главков, членов коллегии министерств рассматривались на уровне отделов ЦК. Пост директора «Уралмаша», как и других крупных производственных объединений и заводов, кстати, был номенклатурой секретариата. Вот почему, дошагав за два десятилетия от сменного мастера до директора «Уралмаша», я волей-неволей попал в номенклатуру ЦК, откуда партия и черпала кадры, которые, по словам вождя всех народов, решают все. Таким образом, председатель Совета министров никого из министров или своих замов без решения Политбюро или секретариата ЦК уволить не мог, даже если те из рук вон скверно работали. Более того, один из первых заместителей, опять по должности, входил в состав Политбюро, так что по партийной линии вообще был равен своему непосредственному начальнику, как и министр обороны, как и председатель КГБ, как и министр иностранных дел. О Политбюро много сложилось мифов и легенд, клеветы и домыслов. Я оставляю в стороне злобных ненавистников КПСС. С этими людьми все ясно. Но мы действительно долгое время жили в закрытом обществе при остром дефиците гласности. Ее отсутствие или нехватка и порождали всевозможные слухи и легенды, заменявшие нормальные источники информации. В основе же легенд обычно лежит какой-то факт, но соотношение правды и вымысла в них далеко не соответствует истине. И я надеюсь, что моя попытка объективно оценить положение дел в тогдашнем руководстве партии не даст никому повод для того, чтобы обвинить меня в желании оправдать беззаконие и произвол, творившиеся в период сталинщины. Первый шаг в придании гласности работе Политбюро сделал Андропов. Сразу же после прихода на пост генерального секретаря он предложил давать информацию в прессу о заседаниях Политбюро. Эта традиция сохранилась до начала 90-го года. Но, к сожалению, в этом отношении рамки гласности не были расширены, а жаль. Такой шаг снял бы много вопросов о работе и решениях этого, по существу, высшего звена всей системы управления государством. Политбюро было коллективным органом, регулирующим жизнь страны. Я не хочу идеализировать его деятельность, но, несмотря на все недостатки в ней и на всю критику его нынешними, это был весьма эффективный орган власти. Бытовало мнение, что его заседания проходят формально. При позднем Брежневе нередко так и было. Но на Политбюро на самом деле рассматривались все основные вопросы жизни страны, и оно не давало возможности принимать опрометчивые единоличные решения или выходить за рамки дозволенного ведущим руководителем страны. На мой взгляд, и при Горбачеве, и при Ельцине лихорадочно велся и ведется поиск коллективного органа при главе государства. И в подтверждение этого я напомню о полуторагодовалых горбачевских экспериментах по созданию всевозможных коллективных органов. Ельцин не отличается от него оригинальностью. Ныне существует множество советников вокруг президента, роль которых мало понятна общественности и, судя по всему, совершенно неэффективна. Клубок созданных им структур, среди которых бесчисленное множество высосанных из пальца, дублирующих и паразитирующих, старательно делает вид, что он управляет жизнью страны. На самом деле реальная власть сосредоточена при этом фактически авторитарном режиме в руках ближайшего окружения президента. Итак, КПСС до 19-й партконференции, как я отмечал, определяла все и вся. Естественно, она и заботилась о кадрах. О подборе и расстановке кадров написано и наговорено очень много. В последние годы все это имеет негативный, а то и злопыхательский злобный характер. И моя задача состоит в том, чтобы дать этому объективную оценку. Лейтмотивом критики бывшей политики в этой сфере было то, что партия, крепко удерживая в своих руках расстановку кадров, не допускала якобы выдвижения талантливых людей. При всех имевшихся здесь действительных недостатках не могу согласиться с таким огульным обвинением. Да, были перекосы. Лозунг «стабильность кадров» при Брежневе оправдывал, к сожалению, слишком медленное их обновление. На достаточно заметных постах должностные лица нередко находились практически до смерти. Конечно, среди выдвинутых партий кадров были разные люди, но подавляющее большинство составляли профессионально подготовленные, талантливые организаторы. И все хорошее в стране создано при их активном и позитивном участии. Сейчас кадровую политику партии ставят ей в вину. Возникает вопрос, а не является ли это общепринятым в мировой практике? Разве любая партия, завоевав власть, не расставляет своих представителей на государственные и прочие посты? Разве новый президент США, придя к управлению страной, отдаст государственные посты потерпевшей поражение партии? Ничего подобного нет и не может быть, иначе зачем бороться за власть? На наших глазах в последние годы проводится кадровая политика и не снившиеся коммунисты. Тогда в ее основе была преданность идеалам партии, государству. Сейчас же все определяет личная преданность одному человеку. Понятие профессионализма ушло при этом в небытие. Из состава Совета министров СССР Только два человека входят в нынешнее правительство. Страна отдана на откуп заведующим лабораториями, секторами, младшим научным сотрудникам. Один мудрый человек сказал: «Некомпетентность по разрушительной силе сродни идиотизму». Это убедительно подтверждается нынешней деятельностью вчерашних завлабов. Они, псевдоученые, извергают грубую брань в адрес директоров и председателей хозяйств. В этом они мастера. Но им вряд ли можно поручить руководить хотя бы заводом. А руководить страной – пожалуйста. Вторая ярчайшая особенность нынешних – бешеная страсть к наживе. Их хватательные рефлексы не поддаются описанию. Коррупция и взяточничество стали нормой чиновнического мира. Один из гигантов мыслей, отцов современной демократии, Гавриил Попов, даже научно вывел закономерность взяток и определил их оптимальную норму. Мне могут возразить, что и раньше это было. Да, было, но это являлось исключением, и на пленумах таких людей изгоняли из партии, снимали с должности, а то и отдавали под суд. Некоторые пускали себе пулю в лоб. На мой взгляд, уверенность в безнаказанности нынешних временщиков, находящихся у власти, побуждает их побыстрее набивать карманы. Плохо, когда министры не меняются десятилетиями, и плохо, когда они меняются слишком часто. Но хуже всего, если кадры, чьи имена давно стали притчей во языцах, остаются на своих местах. По-видимому, кому-то выгодно держать их на крючке. Конечно, рано или поздно подобный разгул преступности среди высших должностных лиц станет достоянием гласности. И, может быть, еще потребуются чемоданы бывшего второго лица государства. И, может быть, еще понадобится прокрутить старые телевизионные записи разоблачителей разоблачителя, один из которых благополучно возглавлял прокурорский пост, а третий после бурной своей деятельности в качестве обвинителя партии вдруг возлюбил шахматы.